келье плавал тяжелый дух болезни. Пахло едкой камфорой. В потемках лицо старца походило на болезненную, чуть великоватую маску. Но вот глаза его, как огонь потаенный, сияли добротой. Такие светят и за дверью гроба, не уставая благословлять и благоволить. Отец Сергий отодвинул одеяло, пошевелился, пытаясь сесть повыше. Чернобородый келейник быстро и ловко исполнил желание старца, обул его ноги в теплые носки и закутал платком. Отец Гурий склонился и поцеловал пухлую влажную руку, лежащую поверх одеяла, с волнением чувствуя ее слабое, словно птичье тепло и едва уловимый аромат ладана. Все его сыновние чувства, похороненные до времени, были без остатка отданы этому человеку. Теперь, припав к отцовской руке, он чувствовал, что его любят, его простят и не спросят лишнего. Отец Сергий, растроганный и взволнованный встречи не меньше его, все же старался соблюсти строгость. «Вставай! Знаю! Все знаю, что ты натворил, но надобно и тебя послушать, чадо ты неразумное». Отец Гурий торопливо и сбивчиво рассказал старцу обо всем, что пережил за последний месяц. «Благословите, отче, в дальнюю пустынь удалиться». Закончил он свой несвязный рассказ. «Удалиться, говоришь? А куда же ты от себя самого удалишься? Гордыню свою и в монастыре сжигать можно. А ты, я вижу, духом не смирен. Уединение искать теперь модно, но находить все труднее. Писал один монах домой. Вот и нашел я идеальное место для ищущих забвения и уединения. Нас тут целые сотни». Сергий улыбнулся, и вновь глаза его заискрились жизнью. Полное, почти безбородое лицо отца Сергия осветилось простецкой улыбкой. Гурий всматривался в эти любимые родственные черты, силясь запомнить, забрать с собою предстоящие скитания. Отец Святой, исповедуй, прими покаяние мое. Господь примет. По келье неслышно двигался чернобородый келейник, что-то поправляя, переставляя, неспешно и плавно, словно ткал прозрачную в липких капельках паутину. Отец Гурий мрачно покосился на него и зашептал. Говорил он о голоде, что точит его душу, о книге, взятой без благословения, о слове свете, что является лишь пустынником, об оскорбленном им брате, о деве блудной, что едва не соблазнила его. Старец с кротким вздохом разрешил его от грехов и крупно, жестко перекрестил склоненный затылок. На книгу он смотрел долго, поглаживая рукой обложку из порыжелой юфти, не развернув, однако, страниц. Потом протянул книгу отцу Гурию. Помнишь ли ты, Святое Писание, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Берегись, сын, всего лишнего, всего, что от самостийности твоей, что отвлекает от молитвы и соблазняет на гордость. Вижу я, только приумножится печаль твоя. И еще блудницу тотчас оставь, и ее не спасешь, и душу свою в суете погубишь. Прости меня, отче, но она сестра моя. Мы с ней крестами менялись. Ах, вот как повернулась. Ну, раз сестра, так и вези ее к матушке. Чай, дорогу ты еще не забыл? Вот что, братец Мисаил, — обратился он к келейнику, — принеси-ка нам просфор от обедни. Ступай, ступай. Проводив глазами келейника, отец Сергий продолжил. А что касательно Серапиона? Так не так страшен он сам, как его братья. Вернее, дух земного царства, дух богоборческий и непрекаянный, который несут они в церковь. Не мне рассказывать тебе, какой ценой подчас нашими братьями покупается священство или место в богатом многолюдном приходе. Серапион суть не монах, он зверь гиенский, сын Содома. Радость и ужас метались в душе отца Гурия, как птицы. Одна, светозарная, райская, с радужным пером, гласящая, что отныне и у сироты Настасии будет мать. Хоть и простая женщина, но на путь наставит и приютит, и накормит, и защитит от пересунов. Другая птица — Гнетея, что печалью сушит и такие песни поет, что жить не хочется. И ни молитвой, ни дружеской беседой от нее не отмахнешься. Тяжестью лютой давит сердце, расклевывает его, кровенит. И когда думал отец Гурий о тайных грехах, что точат тело матери церкви, то чуял безысходную тоску и глухое бессилие, не в силах защитить и спасти ее.